Это уже близко, близко. Приготовьте путь Господу. Так. Сделайте прямыми стези Его. Так. Так вот, что значит приготовить путь Господу и что сделать прямыми стези Его. А Спаситель сказал, какие слова? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Значит, всякое совершенство начинается с покаяния. Так ведь? С покаяния. Что же такое покаяние? Славянское слово «покаяние» происходит от слова «окаевать». «Окаевать» – «осуждать». Вот есть такое слово «окаянство». Оно почему-то приобрело такой, несколько другой смысл. Но начальный его смысл – «окаевать», то есть осуждать себя в недолжных чувствах, в недолжных мыслях и в недолжных поступках. Так вот, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Так вот, что же значит покаяться и какое, значит, покаяние угодно Богу? Вот есть два покаяния. Покаяние апостола Петра и покаяние и раскаяние Иуды. Ведь не говорится, что он покаялся, а говорится раскаялся. Так вот, оказывается, между покаянием и раскаянием очень большая пропасть. Вот человек раскаялся, что вот он хотел быть министром финансов при новом правительстве, так сказать, в котором будет Иисус Христос главой государства, а Иуда будет пользоваться денежками, но он раскаялся, увидел, что у него ничего не вышло. Вот он раскаялся, и результатом его раскаяния было, что он пошел, шед, и удавися. Так? Не вышло. Так вот, а покаяние апостола Петра носит другой характер. Он понял, что он не может совершить добродетелей сам по себе, без помощи Божией. Помните, когда Спаситель явился по воскресенье своем апостолу Петру, вот он что спросил апостола Петра? «Симоне Ионин, любящий ли меня больше и лучше, чем они?» А ведь вы же знаете, что апостол Петр трижды отрекся от Спасителя, правда? Вот по самонадеянности, он был самонадеян, он думал по горячности, по кровяной ревности, он сможет исполнить заповедь верности Господу. Но этого у него не получилось, он был слишком самонадеян. Вот. Но однако же Господь знал, что он все-таки его любит и стремится всем сердцем к нему, да? И вот он, апостол Петр еще ничего не спросил, а он уже его спросил. «Ну как ты, любишь меня больше, лучше, чем они?» Но в этом вопросе некая есть как бы ирония такая, в хорошем смысле, так? «Любишь меня лучше, чем они?» Вот, да. И так он трижды его спросил, правда? Три раза. Ну, а что сказал апостол Петр? «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, как я люблю тебя». И после этого он сказал: «Паси, агнцы моя, паси словесное стадо». То есть наставляя их в вере, вот, и во всем полагается только на Господа, на Его божественную благодать, которая не мощная врачующая, а оскудевающая, восполняющая. Помните, какие слова говорит архиерей, когда рукополагает в сан диакона или в сан священника, он произносит такие слова: «Божественная благодать, да, божественная благодать, всегда не мощная врачующая, оскудевающая, восполняющая. Пророчествует благоговеющего диакона во пресвитера. Помолимся уба о нем, да приидет о него благодать Всесвятаго Духа». И в это время духовенство в алтаре поет: «Господи, помилуй», да, помните? И народ подпевает, да? В это время архиерей читает молитву над главой посвящаемого, чтобы ему удалось в его служении пять сил. Какие же это пять сил, да? Но это не надо писать, я просто вам это о священстве отдельно расскажу, это я просто попутно, о том, что в служении в церкви сопутствует божественная благодать. Поэтому в любом добром деле, если не сопутствует божественная благодать, если мы ее не взыскуем, то в таком случае все наше делание, оно не будет приносить духовного, сердечного плода. То есть сердце, оказывается, не приобретет тех необходимых иноприродных качеств, вот ту радость, которая пойдет с нами уже и по ту сторону жизни. Поэтому многие трудятся. Поэтому добродетели, как вы знаете, которые совершает человек, они расцениваются Господом не по величию дел, И чем можно Господа удивить? Правда? Какими стройками, когда Он превыше всех небес? Правда? Его ничем нельзя удивить. Вот, и ничем нельзя изумить и, так сказать, сверхобрадовать. Он сорадуется совсем другому. А сорадуется тем сердечным приобретением, которое человек приобретает не в результате своего труда, а в результате отношения к труду, отношения к Богу, отношения к ближнему, к своей душе. Поэтому, говорит, вот такое сокровище себе приобретайте, когда не ржа, не моль, не жулики, да, не налоговая инспекция, да, и так далее, не разорят. Вот такое сокровище сердечное приобретайте, которое бы необходимо вам было и в этой жизни, и в другой жизни. Вот, что же это за сокровище? Это сокровище, которое приобретает человек следующим порядком. Вот есть порядок совершения добродетелей, порядок совершения приобретения духовных дарований. Вот, конечно, трудно приобрести божественную благодать, если человек не чист сердцем. Вот все мы хотим мира. Кто же с нас не хочет мира, правда? Все хотят, чтобы не было войн. Все хотят, чтобы у нас была радость, правда? Все хотят, чтобы мир, радость, любовь, да, был. Но оказывается, порядок приобретения духовных дарований, он определен Господом. И определен он совершенно четко, по ступеням. Вот как нельзя сразу шагнуть на 10-ю ступень, так нельзя сразу сделаться чистым сердцем и мирным духом. Необходимо стяжать прежде всего что? Нищету духовной, то есть представление, правильное представление о своих страстях. Какие в нас духовные страсти и душевные страсти? Да, духовные страсти, как я вам уже говорил, это гордость, которую мы приобретаем фактом своего рождения от прародителей, от Адама и Евы, и последующих поколений мы приобретаем гордость, которая выражается в нас через самолюбие. Вот мы самолюбивы, а Господь, да, а Господь какой? Человеколюбивый, да? Он, значит, произвел акт самоотречения в пользу, так сказать, людей. Вот, самоотвержение. Да, а мы совершаем по своей природе служение в основном все-таки себе. Да, поэтому люди самолюбивы, горделивы по природе своего рождения. Второе качество. Люди находятся в крайней степени самомнения. Откуда берется это самомнение? Это завышенная оценка, как говорят сейчас психологи, эксперты говорят о человеке. Они говорят, что самомнение или завышенная оценка происходит у нас от... Почему? Мы, каждый из нас о себе думает, что он думает о себе правильно. И себя он знает лучше всех. Но на самом деле, по милосердию Божию, Господь не открывает нам все безобразие нашей души. Почему? Потому что мы тут же впадем в жуткое уныние. Некоторые могут покончить жизнь самоубийством, если Господь откроет им их грехи сразу. Поэтому, видите, Иуда, когда открылась перед ним бездна, вместо того, чтобы каяться, удавился. Знаете, с отчаянием даже удавился, что он на такое способен. Так вот, оказывается, самомнение берется вот откуда. Игнатий Брянчанинов говорит, что самомнение, превратное себе представление, берется у человека по тому, что сердце его испорчено. Душевная жизнь его не духовна. Она не насыщена любовью Божией, не насыщена Духом Святым. И поэтому человек сам о себе имеет совершенно неправильное представление, которое происходит от неправильных чувств. Объяснение этому очень простое. Человек считает себя правым только потому, что он искренне чувствует. Он говорит, вот я искренний, а поскольку я искренне чувствую, значит, это и есть истина. Значит, оно так и есть. Ну вот какой-нибудь жулик искренне тащит что-то, он говорит, я прав, потому что я искренне чувствую любовь к этому предмету. Так вот и мы искренне доказываем свою правоту, заметьте, не правоту Божию, а свою правоту. А некоторые даже правоту Божию с кулаками защищают. Здесь я-то встречал таких даже. Так вот, из испорченного источника вот, и идет испорченная вода. Поэтому и Господь сказал, что помните, там у него слова есть, что не может быть из одного же источника горькая и сладкая вода. Или горькая, или сладкая. Так вот из этого источника происходит в основном горькое. или смешанная, очень часто бывает. То есть наша какая-то добродетель, она вся изъедена или тщеславием, или самонадеянностью, или самомнением и так далее. Поэтому добрые дела нам нужны для того, чтобы мы открыли качество своего сердца, мы узнали, чем мы больны. Вот. Это очень часто бывает, когда особенно да, муж с женой начинают разводиться и начинают ругаться, там очень все сразу заметно. Жена кричит: «Я всю молодость на тебя отдала». Да, вот на что я выходила замуж? Не на кого даже, а на что? То есть человек делается уже предметом. Да, а муж тоже начинает кричать. Это все говорит о том, что жизнь строилась на плохом основании. В основании не положен главный камень. Камень же Христос. А Христос себя как называет? Смирением. Любовь он называет Отца, а так он называет себя смирением. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Так вот, оказывается, сознание своих немощей или духовная нищета вот, строится на смирении. А смирение – это есть правильное представление о своих немощах. Так вот, добрые дела как раз и показывают нам вот это наше несмирение. Показывает нам нашу немощь сердечную, испорченность нашего сердца. Вот это добрые дела, это хождение по кабинетам врачей с целью определения диагноза, чем ты болен, тщеславием или гневом. Да, гневом почти всех из нас. Вот я не знаю, но я вот о себе скажу и о других. Вот я думаю, что гневом все обуреваются. Осуждением точно, но гневом очень часто обуревается. Поэтому Дмитрий Ростовский говорит: если ты хочешь посмотреть на одержимого человека, то посмотри на себя в зеркало, когда ты гневаешься. Ты узнаешь этого человека. Вот. Поэтому мы все подвержены гневу. Но кто же не подвержен гневу? Очень многие. Вот. Поэтому для того, чтобы преодолеть немощь сердца, человек преодолевает сначала первую ступень. Это брюхо, чревоугодие. Победить очень трудно чревоугодие. Потому что человек себя любит и услаждает себя, если не большим количеством пищи, то малым и усладительным. Это называется, как-то я уже забыл, грех такой есть, не мышелоюство, а гортанобесие, да. Вот гортанобесие, я думаю, это когда очень много, оказывается, это очень мало, но со вкусом. То есть услаждает себя изысканно человек. Вот это гортанобесие называется. Услаждает себя изысканно. Почему богатый, помните, оказался на лоне Лазарева, и он, его очень палил жар. Он хотел пить. Помните? А почему он хотел пить? Потому что чем человек грешит, в том и имеет как бы нужду. От того и терпит. Вот он говорит, хотя бы два перста кто мочил. А он ублажал свою гордань изысканными напитками. А бедный Лазарь лежал, не имел даже крошек напитаться, и рядом с его дворцом. Правда? Вот чем кто грешит, тем тот и страдает. Правда? Так вот, оказывается, первое – это чревоугодие. Хлеб, соль, вода. Знаете, наша главная еда – воздух. Казалось бы, вот так жили святые люди. Они имели все, но от всего отказывались для того, чтобы достигнуть бесстрастия и достигнуть безгневия и любви. Вот цель подвижничества. Какая цель подвижничества? Очистить себя от чего? От гнева, от чревоугодия, так? От страстолюбия всякого. Вот, чтобы стать бесстрастным. Не тупым, как некоторые думают, бесстрастным и равнодушным. Да, а безразличным к страстям, к злу. Не иметь в себе этих задатков, этих пожеланий, понимаете? Вот что достигали подвижники. Они достигали того, что сосуд их делался чистым, они имели без гнева и любовь ко всем, без исключения людям, без страсти, и тогда Господь им давал дар. Только на чистое можно дать дар. Как можно дать высокие дары, если у человека грязное сердце? Потому что он его загубит, правда? Вот, достойному нужно дать достойное. Вот мы с вами все тяжко очень страдаем, болеем, переживаем, тяжкие болезни, иногда по самонадеянности, иногда по гордости, иногда по другим грехам. Но ведь вы поймите, вот эти сокрушительнейшие удары, которые наносит нам Господь, если бы они не эти вот обстоятельства жизни и скорби, а если бы они не были наносимы, то И действительно, так вот наблюдаешь, очень сильные сокрушительные удары наносятся. Для чего? И вот я как-то на днях подумал, насколько Господь требует высокого и равного себе общения, потому что Он хочет сокрушить все гнилое. Понимаете? Вот когда сильные у вас скорби, вы думаете о том, что Господь желает вас сделать равными для своего общения и сокрушает всякую душевную заразу в человеке. Понимаете? Вот насколько высок Господь и насколько высокие сокрушительные удары идут. Понимаете? Многие из нас находятся уже как бы в приемной по возрасту, да? Вот скоро позовут к царю царей. И поэтому, что для того, чтобы иметь равное, не рабское общение, а равное общение, свободное, равное общение, нужно освободиться от всех страстей. Господь сокрушительно в этом помогает. Сокрушительно истребляет всякие греховные начала. Вот откуда идут удары. Потому что Господь очень высоко о нас думает. Мы хотим, знаете, и иметь общение, маленькое общение. Вот мы говорим, нам и грешки свои жалко, но вот не надо так высоко о нас думать. Вот Господь очень высоко о нас думает и очень высоко о нас задумал. Поэтому умалять мысль предвечного Отца о нас самих есть грех. Поэтому надо нам стяжать разум. Так вот, стяжание духовного разума начинается с борьбы с страстями. Как я сказал, первая ступень – чревоугодие. Когда человек пытается свои душевные, духовные проблемы решить материальным способом. Съем немножко и буду чувствовать себя хорошо. Да, человек думает, и настроение у меня сразу прибавится. Это вот у меня плохое настроение, потому что я мало съел, или съел не того. Вот такие обычные рассуждения, так? Вот. Если заболел, опять же, кто-то сосед говорит, это, наверное, что-то не то съела. Это потому ты и болеешь. Вот. То есть человек есть то, что он ест, сказал один философ, и отчасти был прав. Так вот, вторая ступень, конечно, блуд. Мысленный, чувственный, осязательный. Вот. Блуд, и, конечно, в широком понимании, не в смысле плотское соитие, но блуд как заблуждение, когда человек умом своим, он находится не на пути к богообщению. Когда его ум это царь добродетели, да, который управляет, когда ум его не делается управителем его хозяйства, когда все расхищается, и человек сам расхищает себя, он убивает у себя время. Мы же очень много убиваем время, отпущенное нам для созревания нашей души. Очень многие убивают время. Потому что ум шатается по недостойным предметам совершенно. Вот поэтому блуд в широком надо понимать. Это заблуждение, это убийство времени, убийство прекращения притока тех дарований, которые у человека должен бы быть. Правда? Вот. То есть человек сам себя делает врагом самому себе. Поэтому нам надо часто молиться, что Господи, спаси нас от нас самих. Потому что мы сами себя вот таким образом истребляя. Вот. Следующая добродетель, когда у человека ничего нету, да, ничего нет, он начинает говорить так, ну вот у меня ничего нет, у меня, так сказать, вот я ем, не насыщаюсь, радости нет у меня, вот, значит, чувственное удовольствие тоже мне, вот так если бы были вот деньги у меня, то тогда бы уже вот все было бы хорошо. Вот. И он тогда, значит, впадает в грех сребролюбия. Поэтому напишите, чревоугодие, блуд и сребролюбие. Это первые три пар, три, так сказать, тройка. Да, загадочная русская тройка. Прям скажем словами Николая Васильевича Гоголя. Загадочная русская тройка. На этой тройке многие уехали не в ту сторону. На чревоугодии, блуде и сребролюбии сейчас очень многие разгульно катаются. Хотя у нас и не масленица, но все равно катаются на этой тройке сплошь и рядом. Вот. Так вот, это первые три. Первые три у подвижников, а у нас тем более, которые нужно нам перейти. Но государство нам помогает бороться со сребролюбием. Прямо скажем, очень помогает. Так старается, знаете, так старается, старается. И пенсию не вовремя выплатит. Да. А? Да, и мало еще, если заплатит. Хорошо, что государство не знает аскетику, а то бы оно нас замучило. Вот, сказала бы, знаете, боритесь с винопитием, вот вам мало денег. Так вот, дальше, значит, следующее, что гнев. Это такая зараза, знаете, от которой избавиться очень трудно. Очень трудно. И долго мучается человек, прежде чем не избавиться от гнева. Значит, гнев – это четвертое. Следующее – тоска. Тоска. Очень страшное испытание. Одиночество, тоска – это, знаете. Да, седьмое – уныние. Тоска, уныние. Да, это пятое, шестое, седьмое. Да, потом еще я вам не перечислил тщеславие и последнее – гордость. Вот оказывается, гордость – это как постепенно надо подойти, чтобы задушить, как сказал Путин, гадину на корню, да? Так вот, чтобы эту гадину задушить, надо подобраться не сразу. Надо сначала победить вот это – чревоугодие, блуд, серебролюбие, да, гнев, уныние, тоску, тщеславие и уже тогда гордость. Вот очень гордый кавказский народ, так? И вот нам никак его не победить, если в России не будут побеждены вот эти семь вещей. Вот если мы победим, да, вот это все, блуд, да, чревоугодие, серебролюбие, вот тогда-то мы и сможем победить. Когда мы в себе что-то победим, тогда мы и других победим. Вот, так вот, вот это главное. Значит, видите, есть порядок совершения этих самых преодоления страстей, да? Но есть порядок совершения добродетелей. Вот, значит, человек должен достигнуть трех вещей. Очищение сердца, просвещение ума и достигнуть обожения. Если не в этой жизни, то в другой. Значит, очищение сердца, просвещение ума и третий этап – обожения. Чтобы благодать Духа Святаго обожила человека. Из трех вещей, да. А апостолы, для ясности, вот кто же запомнит восемь ступеней? А апостолы, они еще проще говорили. Человека борет плоть, мир и дьявол. Помните апостол Павел? Они крылатые фразы говорили, крылатые. То, что человек запоминает только очень яркие выражения. Вот человека борет плоть, мир. Мир какой? Душевный мир. И мир душевный в других людях. Так? Плоть, мир, душевные страсти. И последний – дьявол. То есть зло. Объективное зло. Поэтому сначала плоть человек преодолевает. Пожелание страстной плоти. Потом душевная страсть. Видите, гнев, уныние. Помните? Вот мы перечислили. Гордость, тщеславие. А потом уже борет, завидует демона человеку. Тогда уже нападают на него демоны. Вот говорят, только начала ходить в храм, говорит, ой, меня так демон искусил, так демон искусил. Это весьма наивно. Почему? Потому что, видите, это демон искушает только людей, достигших уже бесстрастия. Демон. Вот, а так обычно человек искушается, как апостол Павел говорит, сам собой, в большинстве своем. Но почему-то считает, что или демон, или соседка искусила. Вот это все, конечно, от незнания, от духовной безграмотности. Еще демоны искушают того, кто им работает день и ночь. Ну, ужасно грешит, там, пьяница в виде чертиков, там, бизнесмен какого-то беса в виде доллара видит, еще что-то. Ну, в общем, вот вчера Горбачев сказал, что на него кто-то черный и темный постоянно наваливается. Он, вот, черт знает что, но черт-то действительно знает что, а ты-то не знаешь. Вот, конечно, он не то что развалил союз, он посодействовал. Союз развалили общей суммы страстей, а он это посодействовал. Поэтому сейчас такие тяжкие наказания терпят. Нельзя сваливать все на одного человека. Нельзя. У нас такая склонность есть. Виноваты все. А хочется кого-то непременно сделать козлом отпущения. Правда? Вот святыни, монастыри все разваливали, а возрождать кто же должен? Бабули без пенсии и монахи, у которых ни копья за душой. Правда? Вот мы вам дадим, вот мы вам дали, вот вы будете любезны все в надлежащем виде сделать. Будьте чудотворцами. Но так нельзя, друзья. Это и главное, иногда себя такими благодетелями изображают. Так тебе же лучше, если ты, как говорится, разожмешь кулак и отдашь то, что принадлежит Богу и людям. И что благодать? Вот мы вам даем. Я говорю, а вы мне даете? Да? Интересно. Вот сейчас в квартиру вашу влезу, вас выкину, ее изуродую, а потом скажу, вот мы вам даем, потому что мы дворец выстроили для себя. Вот мы вам даем, дарим. Кстати, а вы в это время должны быть так любезны с тем бандитом, который живет в вашей квартире. И сейчас, но вы в хорошем состоянии содержите свою квартиру, да, потому что вот у вас ничего, правда, нет, я вас уже давно ограбил, но вы все равно сделаете такой же дворец, как у меня. Вот такое, понимаете, это просто диву дается, настолько слепота, духовная слепота, мрак. Вот Спаситель говорит, если тьма, которую вы называете светом, у вас тьма, то что же тогда тьма тех людей, которые вы должны просвещать? Если у преподавателя, у студента, у родителя в душе тьма, то какой свет он будет преподавать окружающим, своим детям, подчиненным, так сказать, подопечным? Какой? Вопрос. Это же смешно. Вот. Так вот, значит, очень важно иметь, оказывается, правильные понятия о добродетелях и порядок совершения добродетелей. Поэтому у нас добродетели трех родов бывают. Добродетели страстного существа, добродетели кающегося и добродетели обновленного естества. Добродетели страстного существа. У нас каждый человек старается что-то делать и результатом усладиться. Вы знаете, у меня такой садик, вы знаете, у меня такие цветы, у меня это все, это понятно, но это все немножко страстно. Страстно. Человек совершает все с примесью. Вот один юродивый ел первое, второе, третье, все вместе. Он свалит и ест. Я спрашиваю, чем ты, говорит, все вместе ешь? А у людей, говорит, все время добро со злом перемешивается. Это он показывал, что он все ест, все сыпает и ест. А его спрашивали. Так вот, юродивые, они обличают лживые оценки нашего мира. Вот у нас за советское время совершается вот эта страстная добродетель, гуманистическое доброделание. Что, в чем состоит порочность гуманизма? Гуманизм считает, что человек нормален. Церковь говорит, что человек фактом своего рождения ненормален. И фактом его ненормальности является его физическая смерть. Потому что человек рожден бессмертным по телу и по душе. Вот, а они говорят, ничего подобного. Человек – это материальное существо, и он нормальный. Не нужно обижать человека. Поэтому относитесь к нему гуманно. Не надо ребенка пороть. Да. А потом сразу в тюрьму. Не надо пороть, а потом сразу в тюрьму. 18 лет не надо пороть, а потом сразу в тюрягу его. И сразу все, как бы, с 30 уколов разом. Вот так. Вот гуманное отношение, оно строится только на веру в то, что человек совершенный и не нуждается ни в каком Боге, ни в какой божественной помощи, и сам по себе он совершенный. А церковь говорит, будьте реалистами, перестаньте сами себя дурачить. Человек уже ненормален фактом своего рождения, фактом своей смерти, он уже приобретает ненормальность. И надо к этому реально относиться, и нужно реально искать источники уврачевания. Они находятся в церкви, которую Господь учредил и поставил там семь таинств. И нужно достигать преображения души. Господь не против нашего воскрешения вместе с телом, не против. Но этого мы, к сожалению, мало кто достигает. Божья Матерь, было вознесение с телом. Иоанн Богослов, Енох, Илья – это редкие люди в этом мире. Но Господь не против, не против. Вот, но если будет так, что вы будете воскресать вместе с телом, то немощь этого тела будет мучить нас и дальше, болезни. Поэтому нам благо, что мы умираем без тела. Потому что болезни, печаль, невоздыхание нас не будут беспокоить. И даже больше того, Господь говорит, что вы не печальтесь, вы соединитесь со своим телом, вы же не бесплодные духи, вы соединитесь. Но для этого вы должны насытиться Духом Святым. И когда произойдет полное отпадение людей от Бога, когда уже не будет никакого духовного смысла в земле, произойдет физическое расщепление материи. И материальные частицы вашего тела душа воспримет как магнит, но она будет в силах преобразить эти материальные частицы, и человек будет полноценным человеком. То есть новая земля и новое небо, где будет обитать правда, любовь и мир. И вот в Боге. Вот что важно. Поэтому Господь не отрицает нашего любимого материального больного тела. Но говорит, оно не способно многих. Но я, пожалуйста, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Вот. Поэтому очень важно вот это стяжание правильного взгляда на материю. Вот у Афанасия Александрийского есть хорошая работа. На эту работу написал отец Георгий Флоровский статью «Тварь и тварность» в произведениях Афанасия Александрийского. Это был диакон, а потом епископ Александрийской церкви, жил в IV веке. Был Александр Александрийского ученик, и он боролся за чистоту православия на Первом Вселенском соборе в 325 году. 17 лет его ариане гнали. 17 лет он был в гонениях, в жутких, лютых гонениях. Что они не сделали для того, чтобы его уничтожить? Так вот, значит, гуманистические добродетели, которые мы совершали, они нас и накрыли. За 70 лет добродетели без Бога не приносят духовного плода. Люди становятся завистливы, да, гневливы, сребролюбивы. И даже опасно совершать добродетели, которые превышают наши душевные возможности. Вот человек начинает неумеренно трудиться для своих деток. Вот я помню, значит, одну женщину, она все время своим... Вот дети уже там семью завели, вот она все время сумками таскала им. В другой город ездила день и ночь. Я говорю, прекрати эти добродетели, прекрати. Потому что кончится очень плохо. Они или будут ленивые, или ты будешь гневливая. И в результате так и получилось. Потом она начала клясть на все корки, говорить, вот я им столько давала, а они такие неблагодарные. Я говорю, не совершай тех добродетелей, которым ты не пригодна. И вот мы часто впадаем в гнев из-за того, что мы не имеем представления о тех добродетелях, которых мы можем совершать, и о тех добродетелях, которых нам пока совершать не нужно. Вот лукавый нас берет справа. Он предлагает несвойственной душе добродетели. Для того, чтобы человек со страстью к ним устремлялся, самонадеянно, так? Ага, самонадеянность растет. О, результаты получились. О, он уже заслуженный. Ну, самомнение растет, поэтому ни блуд, ни чревоугодие, никакие грехи пусть его не трогают. Оставьте его в порядке, он уже наш. Видите, какие у него добродетели внешние, а внутренне он разоряется. Очень хорошо. Как одна чувашка приехала, говорит, я храм, моя храм построила, моя храм построила. Вот, она храм-то строила. Я говорю, ты что, миллиардер, что ли? Я говорю, народ, наверное, строил. Да, и вот она строила, а в результате приобрела себе гордыньку. Ну и что? Храм-то ты построила, а гордыньку приобрела. Видишь, и вот с этой гордынькой ты пойдешь в Царство Небесное, будешь всех спрашивать, а почему я здесь не первая? Я храм построила. Почему? А эти люди, гони их в шею, они же кто такие? А вот я. Вот. Так что, видите, очень можно совершать даже очень хорошие добродетели, но в результате этих добродетелей можно себя сделать наследником ада. Поэтому будьте аккуратны от тех искушений, которые поступают к вам справа. Но есть искушения слева. Так сказать, искушения какие слева? Когда человек, да, то, что от него Господь требует, он не хочет делать и говорит, а я не святой. Это святой, я что, святой? Ну я же не святой. Я такой же простой, смертный человек, как и ты. Поэтому я хочу жить, как все. Вот есть такая книжка «Пасторские искушения». Вы видели, когда черненький, там спаситель, обрус такой, знаете, спаситель на обрусе в черно-белом. Ее владыка выпускал. Еще в свое время, бытность правящим архиереем, он выпустил книжку «Пасторские искушения». И вот там описывается нерадение человека о своем призвании. И описывается, как размышляет священник сам о себе, когда говорит, ну что, я должен быть, как все, смиренный. Все ходят в театр, в кино, я буду ходить, все там кто-то делают, я буду, все выпивают, я буду выпивать, я смиренный, я как все. И вот это описано вот такие, ну, в таком юмористическом, так сказать, плане немножко, но, в общем-то, по сути, главное. Поэтому есть искушение справа, есть искушение слева. Святые – это те, которых нужно делать памятники, чтобы они стояли, и все время мы должны говорить, вот он святой, ему это можно было, а мне нельзя. Он же святой, а мне нельзя. Вот святые, они причащались часто, а я не буду часто, я буду очень и очень редко. Я буду на Пасху, на Рождество причащаться, а больше не буду, я же недостойный. Я же недостойный. Одни прихожане, батюшка говорит, а чего вы икон не целуете? Ну что, батюшка, мы же недостойны, они святые, а мы-то плохие. Он говорит, как это? И он просто возмутился, это на мордовском приходе. Да нет, батюшка, они святые, святые. А мы грешны, нет, мы уж не будем икон целовать, мы грязные люди. Причащаться тоже редко будем, мы недостойны, недостойны. И вот человек сам себя начинает, это хук слева называется, да? Здесь справа, а это слева. Что вот ты недостойный, поэтому ты и не трудись. А вот еще справа. И поэтому человека все время кидает то вправо, то влево. А святые отцы говорят, надо идти средним путем. Средним. Без плотского горячения и без лишней псевдодуховной ревности. Это очень часто бывает. Поэтому, видите, очень трудно научиться трезвению. Поэтому отцы трезвение ставили одной из очень, так сказать, духовный разум, трезвение и рассудительность ставили во главу всех добродетелей. Вот Антоний Великий, когда созывал, я вам говорил, созывал, когда отцов, и с ними рассуждал о добродетелях. Какая добродетель главная и самая нужная? Самая главная добродетель. Многие называли покаяние, пост, там много всяких добродетелей, да, называли. А он все говорил, нет и нет, нет и нет. И когда уже все выдохлись, один сказал, Авва, скажи нам, какая главная добродетель у христианина? Он сказал, рассудительность, духовная рассудительность. Потому что русские люди говорят, заставь дурака молиться, он весь лоб расшибет. Поэтому духовная рассудительность, так а где же взять нам эту духовную рассудительность? У нас-то ее нет. А где нам ее взять? Так вот, я вам прочитаю. Да, главная черта, которой отличается деятельность древнего христианства и монашества от деятельности новейшего христианства и монашества, заключается в том, что христиане и монашествующие первых веков христианства были руководимы боговдохновенными наставниками, так, а ныне, многоточие, должны наибольше руководиться священным писанием и писаниями святых отцов, отеческими писаниями, по причине крайнего оскудения живых сосудов божественной благодати, то есть по причине оскудения таких людей, бесстрастных и боговдохновенных. Понятно? Где нам взять готовых? Вот сейчас 400 монастырей, где нам взять бесстрастных и богодухновенных старцев? Нет. Потому что монахи откуда берутся? Из мира. А мир безбожный. Правда? Так когда они еще вырастут, так что ж теперь ничего не делать? А для этого у нас есть опыт святых отцов в книгах. Есть священное писание, востолкование святых отцов. И есть опыт борьбы со страстями и борьбы за благодать. Надо, значит, брать. Так. Главнейшая причина, по которой скорби особенно как-то тягостны для современного христианства и монашества, заключается в нем самом и состоит преимущественно в недостатке духовного назидания. Духовного назидания. Это кто пишет? Святитель Игнатий Брянчанина, который сидел вот на этом месте и читал эти книжки свои, правда? А мы сейчас повторяем то, что он говорил. И в цветущие времена монашества невозможно было каждому иноку приложить к себе все подряд, что написали святые отцы. Тем более, такое приложение невозможно в наши дни. Для преуспевших и признанных к тому Богом иноков, монахов, то есть, невещественная милостыня заключается в преподавании ближним Слова Божия, чем мы вот сейчас и занимаемся, преподанием Слова Божия. Поэтому монахи должны заниматься преподанием духовной милости. А что вот пишут, вы все знаете такого, был романах Серафим Роуз, его книги сейчас очень широко распространены, что вот он пишет о нашем владыке Игнатии. Вот он пишет, так, нам не нужно, так, в недавние времена у нас были такие великие отцы, как епископ Игнатий Брянчанинов, который является одним из самых проницательных разоблачителей отступления, апостасии по-гречески, одним из лучших истолкователей святых отцов. Нам необходимо понять их язык, понять их видение мира, видение природы человека, потому что они несут свет православия. Конечно, православие не претерпевает изменений от дня ко дню, от века к веку. Как только мы становимся в полной мере причастны к православному христианскому мировоззрению и опыту, которое от Христа, от апостолов дано нам до сего дня, тогда все становится современным. Например, вы читаете Писание святого Макария Египетского, который жил в IV веке. Видите, что условия его жизни были другими от наших. Тем не менее, вам кажется, что он обращается лично, непосредственно к вам и говорит на одном с вами языке. Он направляется туда, куда и вы идете. Он так же, как и вы, смотрит на окружающее. У него те же искушения и падения, что были у вас. И нет в нем ничего чуждого вам. То же самое можно сказать и о других отцах с древнейших времен до нашего века. Например, о святом Иоанне Кронштадтском. Они все говорят на одном духовном языке, на языке потребностей нашей души, на языке одного и того же рода, на языке духовной жизни, в которую нам следует проникнуть. Когда мы этого достигнем, тогда мы сможем встать на путь спасения. И больше того, согласно словам преподобного Серафима Саровского, «Стяжи мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». Нам вовсе не надо подсчитывать, сколько тысяч спасется вокруг нас. А наше дело – стяжание мирного духа, святого духа, а остальное предоставим Господу. Так вот, мы в наше время можем ожидать много удивительного, поэтому у нас не должно складываться мнение, что все безнадежно как-то завязло. Никто не ищет Царствия Божия, истины, да, церковной жизни благодатной. Все как бы погибает, и все погибают. Все это мнение. А мнение, как известно, первая стадия прелести. Мы не должны увязать во всяких наших субъективных мнениях. Наоборот, нам нужно взглянуть на все свежим взглядом, то есть глазами духовными. Он приводит в пример батюшку отца Николая Депутатова, который очень любил читать творения святых отцов, подчеркивал, делал выписки и говорил так: «Когда у меня очень скверное настроение, а оно у нас часто бывает скверное, да, очень плохое настроение, тогда я начинаю падать духом. Я открываю одну из своих записных книжек, которые я в свое время делал выписки из опыта святых отцов, да, и читаю что-нибудь, что ко мне подходит. И читаю то, что меня когда-то вдохновило. И оно меня снова вдохновляет, потому что моя собственная душа была некогда вдохновлена именно этим. И от того я знаю, что то, что духовно питало меня раньше, может произвести то же самое здесь и теперь». Так что получается нечто вроде механизма поднятия духа. Открыть и прочитать то, что произвело эффект в моей душе раньше. Вот как важно делать выписки из святых отцов. Вот вы страдаете гневом, делайте выписки о гневливом человеке, так? Страдаете унынием, ищите лекарства, и вы делаете выписки. Так, вот. Вот сегодня я же вам рассказал пример, как один батюшка помолился о тех рабах, которые хотели его обворовать. Правда? Но это же очень поддерживает, правда? Поэтому такие вещи, они очень поддерживают. Каждый святой ушел в ту сторону, гражданами которым станем и мы, если только не утеряем силу стремления. Мы все принадлежим к одной национальности, к христианской расе. Вот видите, как хорошо пишет Серафим Роуз. Это у него доклад был такой удивительный. Да, так вот, значит, открытие законов духовной жизни нам необходимо для того, чтобы стяжать духовный разум святых отцов. Вот задача. Почему мы читаем опыт святоотеческих творений? Для того, чтобы мы хотим стяжать разум, то есть мысли святых отцов, чтобы она нас царствовала. Чтобы наша свободная воля, наша сердечная жизнь протекала под этим удивительным опытом. А над всем, конечно, знамя Христово, это крест его, на котором он распялся. Да, поэтому святитель Игнатий Брянчанинов нас предупреждает. Он говорит, нужно стяжать духовный разум святых отцов, которые шли крестным путем. Путем самораспятия себя со страстьми и похотьми, которыми нами владеют. Мы обуреваемы страстями. Знаете, мы как те апостолы, которые плыли с Спасителем на лодке, и волны заливали их, заливали. Вот нашу душу заливают страсти, которые в нашей душе, заливают обстоятельства жизни. И вот когда они, знаете, им бы надо немножко быть разумным, сказать, Господь, начал что-то подливать и дуть. Но они были по самонадеянности очень усердны. Они все-таки думали, что они справятся сами. Вот признаки самонадеянности. Они старались, а толку никакого. А Спаситель в это время безмятежно спал на кормче, да, вот. Возлежал там и спал, ему все равно было, чего там, значит, да, но они, ну, нет бы взять и сказать, Господи, помоги, вот проблема, да, но они вот самонадеянно гребли, уже начал заливать, и один заорал, Господи, спаси, мы погибаем, а где ты был раньше-то, ты самонадеянно старался справиться с этой проблемой сам, вот, так и с нами бывает, и Господь сказал, встал и сказал, замолчи, пристань, и море утихло. Видите, нам не надо так долго, друзья, ждать, пока у нас уже начнет заливать. Не нужно ждать. А мы с вами, вот зубной врач вам любой скажет, да, что не надо ждать, когда у вас там уже ничего не осталось, а надо идти, когда можно поправить. Правда? Так и во всем другом. Нам нужно стяжать вот этот евангельский дух, чтобы Слово Божие свободно и радостно в нас общалось, вращалось в нас Слово Божие, наставляло нас на всякую истину. Так? И в то же время Святое Евангелие мы многие не понимаем. Нам надо читать толкования святых отцов и их опыт. Вот опыт святых отцов в борьбе со страстями нам очень и очень нужен для того, чтобы нам стяжать мысли. Правда? Вот. Так что, видите, добродетели гуманистического воззрения на испорченную природу человека, как на святую, они приводят к чему? Что в человеке разверзается бездна страстей. Бездна, которая потом затопляет человека и погружает его в глубину страстей. Поэтому добродетели гуманистические не нужно стяжевать. Нужно стяжать духовный разум о своей природе и понятие о ступенях в доброделании. Далее. Значит, добродетели кающегося существа. Добродетели человека, который понял, что ему нужно бороться с давлением, очень сильное давление страстей. Природа повреждена, борет помыслы, борет страсти, борет пожелания всякие. И вот человек приходит в монастырь, берет какую-нибудь лопату, идет на огород к отцу Игнатию, начинает копать. Говорит, можно я чем-нибудь вам помогу? Пожалуйста. Вот он начинает копать и чувствует потихонечку, как в нем внутренний жар страстей начинает слабеть. Он есть, но слабнет. Так вот, оказывается, христианское послушание, в чем его секрет? Между простой подчиненностью, которой мы подчиняемся или сгибаемся на работе или перед начальством, перед монастырским послушанием, в том, что человек это послушание воспринимает как духовную пользу. Страсти начинают меньше его мучить. Понимаете? Поэтому он, когда совершает послушание, тогда это послушание помогает ему бороться со страстной природой, со страстями. Вот религиозный смысл послушания. Правда? Исполняя чужую волю, волю игумена монастыря или помощников его, в человеке слабнет сила страстей над ним. Видите? Вот когда вы своих детей говорите, слушайся, что тебе сказала мама, не трогай, там, так далее. У вас нервы натянуты до предела. Раз, два, три, а потом у вас уже и гнев, и нервы не в порядке. А вот для того, чтобы сохранить свое душевное здоровье, нужно объяснить этому человеку пользу послушания. Какая польза? Если ты будешь слушаться, у тебя будет разум праведный, и сила страстей над тобой уменьшится. Ты будешь более свободным человеком. У тебя будет больше мира и больше разума. Понятно? Вот. Так вот, добродетели кающегося существа, кающегося человека, они приносят что? Свободу большую от страстей, не полную свободу. Потому что полную свободу дает Господь и свободная воля человека. И благодать. Так вот, большую свободу от страстей, больший мир душевный, так? Есть добродетели обновленного естества, то есть человека, стяжавшего благодать и умеющего ее хранить. Стяжать благодать можно, но хранить ее очень трудно. Понимаете? Вот так вот, значит, добродетели обновленного естества человека, они приносят что? Радость другим людям. Понимаете? Очень большую радость. Потому что когда вы встречаетесь с человеком, достигшим бесстрастия и благодатности, то каждое его слово несет благодатную надмирную энергию в вашей душе. Вот он скажет два слова, а у вас рай в душе. Вот приедете вы к какому-то старцу, да, к отцу Николаю, он много вам лекций читать не будет, как отец Николай в Сергиевой пустыне. Он скажет два-три слова, а у вас в душе, ну, оркестр играет в душе, радость такая, радость и мир. Мир, глубокий мир сам с собой. У вас вы всегда не в мире между собой, а тут на какое-то время Господь по молитвам старца даст вам глубокий мир. Но не навсегда, конечно, а на какое-то время вы соединитесь сам с собой. У вас мысль, чувство и воля соединятся. Вы почувствуете действие благодати. Вот я теперь сам с собой стал. Проблем нет. У человека всегда будут проблемы, если у него ум, сердце и воля не соединены, а соединяются они чем? Бесстрастием и благодатью Божией. А когда достигается бесстрастие, когда благодать Божия сходит к человеку? А вот мы с вами проходили на прежних занятиях. Когда он достигает чистой молитвы, и тогда в нем ум, свободная воля и сердце соединяются в одно. И в человеке прекращается борьба помыслов. У нас же всегда борьба. хочется нам попить. А помысел говорит, попить-то хорошо, конечно, и кваску неплохо, но лучше, конечно, пивка. Ты пить хочешь? Ну, пивка-то лучше же, правда? Ну, давай, пивко выпей. Тебе же лучше будет. Вот и, пожалуйста, то ли водички попить, то ли пивка выпить. А пивка выпил, эх, бы какой-нибудь солененькой рыбки, а? Рыбки выпил, эх, бы еще кружечку, еще выпил. Да, а потом уже плоть растравилась, уже что-то еще хочется, еще. А потом уже назад, а сердце уже объято жаром, да? Вот так. Так что, видите, и так вот нас лукавый на крючке и держит. Так вот испорченная природа человека, она бунтует постоянно. А плоть требует противного духу. Это апостол говорит. Да и вы все сами знаете. Противного душе. Так вот, друзья мои, так вот я вам объяснил, что, оказывается, есть порядок совершения добродетелей и порядок в преодолении вот в себе вот этих страстей, которые я перечислил. Вы уже запомнили, да? Плоть, мир и дьявол – это для тех, у кого плохая память. У кого плохая память – плоть, мир и дьявол. У кого хорошая память – чревоугодие, блуд, серебролюбие, гнев, уныние, печаль, тоска, серебролюбие и гордость душевная. 8 ступеней, так? Так вот, когда этого с помощью Божьей человек кающийся получает, с помощью благодати Божьей, тогда у него что будет? Уже он приступит к чистоте сердечной, тогда ему дается радостная благодать. Да, и вот эта благодать его, да, она его научает высокой духовной жизни, и человек получает высокие дары. Вот я сегодня хотел вам зачитать апостола Павла, который описывает вот эти состояния и почему их преждевременно нельзя получать, что это очень опасно. Я вам говорил. Вот сейчас я, например, вам зачитаю. Тут у меня много хорошего, много, но я не могу вам все прочитать, потому что вы утомились. Так. Послушай великого Павла, он восклицает, «Не угодно мне это, эти дары без любви, и если не войду законными вратами любви в созерцание высоких благодатных дарований и видений, то не пожелаю его, и если бы это было дано мне по благодати, когда я не обрел любви, то не домогаюсь этого, потому что вошел бы к нему неестественной дверью, которой есть любовь». Поэтому нужно сначала приобрести любовь без гнева и без страсти, которая есть первоначальное созерцание Святой Троицы, а после того и без даяния, естественно, будет у меня созерцание духовного. Постигни же мудрость блаженного Павла, как он оставил все дарования, сообщаемые благодати, и просил самого существенного того, что приемлет дарование и хранит их, как говорит некто. Дарование созерцания твари было дано и Моисею, и многие сподобились его, впрочем, не постоянного, но в откровении. Я же, крестившийся Духом Святым и исполненный благодати, хочу принять внутри себя ощущение живущего во мне Христа, ибо Христос ипостасью своей личностью обновил наше естество. В Него мы облечены водой и Духом, и в неизреченном таинстве Он соединил нас с Собою и сделан членами тела Своего, но здесь только в виде залога, а в новом мире, в духовном мире, в будущем веке, естественно, сообщает Он жизнь прочим членам. Почему же ты желаешь, человече, домогаешься высоких благодатных созерцаний и утешений? Прежде стяжание без гнева, без страсти, любви ко всем людям, когда даже самый божественный Павел не одобрял его без любви. Вот тут много хорошего написано. Эта книжечка, знаете, как называется? Но книжечка, она такая, редко ее можно взять. 6-й том настольной книги для священнослужителя. 6-й том. Их 8 томов, вот один 6-й. Здесь об Иисусе и молитве 130 страниц написано. Это я вам почти последние страницы зачитывал. Так? А тут много хорошего. А, да. Вот я тут целый месяц читал эти 130 страниц. Не просто читал, а старался запомнить, что тут написано. И где же ключик ко всему? Так вот, видите, ключик вот как раз в этом. Что смиренный человек достигает бесстрастия, безгневия, когда не приписывает себе сам ничего, и тогда действительно в нем что-то будет. Отец Николай, возможно ли провести занятие по теме свободы, внешней и внутренней? Вообще, на тему свободы, каждый раб своего греха, но если я вас освобожу, то истинно свободны будете, говорит Христос в Евангелии. На тему свободы, социальной свободы написал Берзяев, у него есть целый труд. Но в его православном вероучении есть очень много неправильного. Много. Но вы его богословие не берите, он себя богословом не считал, он считал себя философом. У него есть хорошая работа, называется «Демократия». Потрясающая работа, она небольшая. В 4-м томе у него, он выходил по томам, выходил Бердяев, у него очень четко сказано про свободу. Он говорит про демократию. Он говорит, самый худший вид рабства. Почему? Когда, он говорит, когда коллективная греховная воля становится, как становится истиной. Когда нет представления об истине, тогда возникает демократия, сказал. Вообще, у него яркая работа такая. Я многое там на память не помню, но яркие крылатые выражения помню. Он говорит, когда греховная коллективная воля объявляется истиной. Вот. Но кто, где и когда доказал, что качество переходит, то есть количество переходит в качество? Это только Ленин пытался доказать. Но 100 дураков или 200 дураков не дадут никогда какого-нибудь Менделеева или там какого-нибудь, знаете, Пушкина. Количество не перейдет в качество, если количество плохое. Понимаете? Поэтому, когда в народе прекращается, значит, всякие понятия, у нас не демократия на самом деле, у нас охлократия. У нас или власть темной толпы, или власть коррумпированных чиновников. Вот, у нас никакой демократии нет. И потом, что такое демократия? Свободное уважение, свободная воля человека. Это опять же, откуда источник демократии? Это взгляд на человека, как на нормальное существо. Это вид гуманизма. Демократия – это вид гуманизма. Раньше назывался гуманизм, теперь называется демократия. Ты не мешаешь мне, а я не мешаю тебе. Да, ты вот сейчас спокойно в конвульсиях дергаешься под наркотиком. Я тебе же не мешаю, и ты мне не мешай. Вот мы оба гибнем и друг другу не мешаем. Вот это и есть гуманизм и демократия. Поэтому, видите, христианство учит реализму, а не гуманизму и не демократии. Оно учит реализму. И реализму не только временному, но вечному. Оно учит вечной божественной жизни. Потому что взгляд на человека в христианстве, да, и у Христа очень высокие. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Поэтому умалять мысль Отца предвечного о нашем достоинстве есть не только грех, но и величайший грех. Вот что писал по этому поводу отец Сафроний Сахаров. Он недавно умер, его отошел ко Господу, ему было 97 лет. Да, он вот говорит про покаяние. Хотите, я вам прочитаю? Тут очень удивительные его мысли. Вы только послушайте внимательно, что он говорит о покаянии, каким языком. Да. Мое представление о покаянии человеческом таково. Вся наша жизнь, когда мы берем его в последнем и конечном осуществлении, то есть явится как некий единый непротяженный акт. Другими словами, она будет видна сразу всеми теми, у кого есть соответствующее духовное зрение. Когда душа отойдет, то все это будет видно перед лицом ангелов и перед лицом других людей. В этом смысле всякое даже мимолетнее внутреннее сердечное движение оставляет в общей сумме нашей душевной жизни тот или иной след. Предположим, что в течение всей моей жизни всего только один раз я помыслил злое. Помыслил, не сделал, помыслил. Это злое, и злое мысли, злое чувство, если его не извергнуть из души актом самоосуждения, так и останется присутствующим, придавая моей жизни иной характер, внося в сферу моей душевной жизни, сердечной жизни, некое темное пятно. Присутствие этой тьмы будет невозможно скрыть ни от себя, ни от других в вечности. И как сказано в Евангелии, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу, то люди обычно как-то наивно думают, что если никто из людей не видит или не знает о том, что мы мыслим, делаем или чувствуем, то значит все в порядке. Но если иначе как-то посмотреть на нашу жизнь, если действительно устремиться к тому, чтобы внутри нас не было ни единой тьмы, не только в этой жизни, но и в другой, то дело предстанет совсем иначе. И вот что замечено в данном опыте. Все, в чем раскаялся человек, покаялся, осудив себя и свое неправое сердечное дело, или вообще какое-то дело, перед Богом и людьми, церковью, все это словно исчезает из бытия, становится словно никогда не бывшим, и внутренний свет очищается от всякой тьмы. Когда я исповедуюсь, то обвиняю себя во всех зломыслиях, потому что искренне нахожу во всем мире такого греха, которого я не сотворил бы мимолетним прикосновением своей мысли. Самая возможность такой мысли есть уже явно.